Глава 7. Да на кой черт тебе девственница? Придурок, ты что себе вообразил? Мне нужна порядочная жена, а не потаскуха. Как говорится, береги честь с молоду. Вот уж никогда бы не подумала. Теперь будешь знать, это мой бзик. Для меня девственность — огромный козырь. Нормальное мужское желание. Не вижу ничего противоестественного. Девственница — символ непорочной невесты. Эталон. Нетронутость — счастье первоисключительного обладания девушкой. Недаром платье невесты белого цвета. Это святость союза. Гарантия чистоты соединения пары в одну орбиту. Мечта любого жениха, независимо от возраста и социальной принадлежности. Девушка, отдавшаяся только ему. Идиот, ты какой по счету косяк куришь? Наркоман хренов. Девственницу он захотел. Сначала трахал все подряд, а теперь девственницу ему подавай в жены. Триумф мужского шовинизма. Отношение к женщине не как к личности, а как к вещи, которой хотелось бы обладать безраздельно. Я перевела дух и подумала. Наверное, его проблема в неуверенности в себе. Неужели ей с кем-то было лучше, чем со мной неповторимым? Еще интересное мнение, будто девственница — верные жены. По мне так наоборот. Искушения, пережитые в молодости, оберегают от глупости в зрелые годы. Это мужские комплексы. Он так не уверен в себе, что хочет девственницу, чтобы ей не с кем было его сравнивать. Хотя девственность сейчас восстановить очень просто. Было бы желание и необходимая сумма денег на операцию. Тебя же в очередной раз надурят как лоха. Я задыхался от негодования. Значит, мужику можно перепробовать всех, кого успеет, а девушку ему подавай невинную. А если кто-то был до него, она уже шалава? А ты-то кто? Если уж на то пошло, остался бы девственником, а потом он предлагал бы равноценный обмен. А то сам кобель кобелем. Нагулялся досыта, а девушка должна принадлежать только тебе первому? Бред. Двойные стандарты. Сплошной эгоизм. Да какая разница, есть плева или нет? Мой первый так и не понял, что он первый. Я ему не докладывал, чтобы особо не тянул волынку и не заморачивался ерундой. Сейчас равенство полов, но это не значит, что мужики должны рассекать в юбках и краситься, а женщины — рубить дрова, курить и материться. Просто общество избавляется от древних стереотипов и идиотских канонов. Один из них – женщина должна сидеть дома, рожать детей, готовить и стирать, выйти замуж девственницей и терпеть супруга до конца дней своих. В генетике мужчин заложено, чтобы как можно большее количество женщин прошло через их руки. Это природа. Но почему женщина должна заниматься этим только с одним человеком, если она потом снова полюбила? Операцию делать? А когда это было невозможно? Петлю на шею? Пуританский бред, а ты говорил, от травы голова ясная. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Вот тебя понесло. Ни хрена не понесло. Я женюсь на девственнице, как хотел. Меня теперь не упрекнут, что я на тебе не женился. Мужчина волен выбирать, какой именно должна быть его супруга. У меня есть определенные требования, и это абсолютно нормально. Кто-то готов жениться на длинноногой недалекой фотомодели, кто-то на ученой даме, а кто-то просто на девственнице. Требования, как и любое другое, имеющее такое же право на существование. Главное, чтобы все эти требования, рамки и условности счастью не мешали. Лично я считаю это замечательным стремлением. Если бы большинство мужчин желали брать жены девственниц, девушка всякий раз хорошенько бы подумала, прежде чем раздвигать ноги перед первым встречным. У меня порядок с самооценкой. Я хочу обладать чем-то редкостным, эксклюзивным и высшего качества, а не бывшим в употреблении. Это желание похвально и достойно уважения. Нормальный мужик по натуре завоеватель. Женщина, с которой собираешься разделить жизнь и продолжить род, должна быть чиста. Бывшая в употреблении тетка – это как рассказанный анекдот. Слушать скучно и как-то неловко за рассказчика. Если девушка уже, пардон, не девушка, значит, не смогла построить отношения, или ее бросили из-за каких-то недостатков, либо просто она неразборчива в связях, легкомысленно и отдается не пойми кому в угоду похоти. Не задумываясь, нужен ли этот партнер впоследствии. На кой черт нормальному мужику женщина, будущая мать его детей, которую отюзали до него неизвестно кто и сколько человек. Это удел слабых личностей. Настоящему мужику БУ не нужны. Послушай, ты ненормальный. За свои слова отвечай, но Мартин поднял на меня абсолютно стеклянные глаза и снова понес без разбора. Тебе реально этого не понять. Жениться на девственнице подсказывает высший инстинкт. Да, инстинкты еще никто не отменял. В нем заложен великий природный смысл. Конечно, надо жениться только на порядочных девушках. Тогда и шлюх будет меньше. Мужчины и женщины по определению разные, и к ним выдвигаются соответствующие требования. Можно назвать это пережитком прошлого, но ведь раньше женились на девственницах, чтобы быть уверенными в своем отцовстве. Да и вообще, мужчины в своем большинстве — ужасные собственники. Да, я уважаю таких мужчин. Мартин выдержал паузу. Я надеялась, что он закончил выступление, и теперь есть два варианта. Или он уйдет, или заснет на худой конец. Меня уже устраивали оба. Надоело слушать его болтовню. Мои надежды не оправдались. Мартина опять понесло. А если честно, я настолько присытился бабами, что уже их ненавижу. Более стервозных созданий природа не придумала. Циничные мрази. Они считают себя украшением дома, и мужчина должен быть счастлив от одного их присутствия. Омерзительная женская логика. Думают, поклонник будет бегать как щенок и потакать прихотям. К мужикам относятся как к своей собственности. Ненавижу их за неискренность и продажность. Я понял. Женщина устроена по-особому. Она стерва и шлюха по природе. Забирает нервы, кошельки, плюет клюет в душу. Не женщина произошла от обезьяны, а обезьяна от женщины. Спорный вопрос, у кого из них больше мозгов. Особенно, когда дамочки о равенстве кричат. Хотите быть наравне с мужиками? Получайте по морде наравне с ними. Бабы считают, что мужики им что-то должны. Сучки еще требуют деньги за то, что с ними трахаются. Кайфуют от оргазмов и хотят денег. Еще неизвестно, кто кому должен платить. Они на полном серьезе уверены, что мужчины должны любить их за наличие влагалища. Кроме как трахать, эти стервы ни для чего не подходят. Не выношу, когда бабы начинают языками чесать. Сплошной словесный понос. Они до одной страдают синдромом всезнания и обожают делать выводы при полном отсутствии фактов. А во время месячных к ним вообще невозможно подойти. Они, видите ли, не в настроении. Зато слушать любовный бред всегда настроение есть. И принимать подарки, само собой. А кто им только внушил, что они прекрасный пол? Есть хорошая итальянская пословица. Все от Бога, за исключением женщины. Как же мне надоел пустой секс. А большего они мне дать не могут. При этом любят напоминать, из какого места я взялся. Гадины. Нашли чем уколоть. Другого-то варианта у меня и у остальных мужчин не было. Хорошо было при домострое. Брякнуло лишнее слово. Отведай плеть, чтобы неповадно было. Ведь ходят же арабские женщины в парандже. И правильно. Цивилизация очень распустила этот слабый пол. Даже на кухне у плиты мужики лучше. Бабы, кроме постели, ни на что не годятся. Надувные куклы. Сучки с вечной течкой, живущие инстинктами. В мозгах только шмотки. Обманом заставляют мужиков жениться, вешают на шею чужих детей. Каждая корова считает себя королевой. За шубку или тачку любая встанет раком. Вечно просят денег и льют крокодиловые слезы, что у них нет новомодных платьев или сапог. Полное отсутствие логики, зато огромные нездоровые амбиции. Каждая хочет красивой жизни и считает, что я ей должен только потому, что у нее есть дырка. Кругом любительницы халявы. За что я должен? За то, что можно купить за $100 на ночь? Проститутке я плачу потому, что она на работе и не играет в любовь. Самое смешное видеть, как бабы выносят друг другу мозг. У них вообще в башке ноль. Учеными доказано, что мозг женщины намного меньше мозга мужчины. Бабы не умеют мыслить логически и конструктивно. Им далеко до глубокомысленных рассуждений сильного пола. С бабами даже шутить опасно. Они очень злопамятны и мстительны. Так что, моя дорогая, я женюсь только на девственнице. Мартин, сколько можно ерунду нести? Я устал тебя слушать. У тебя одна загадка. Дырка между ног. Ишь, мода пошла среди баб строить из себя невинных овечек. И ты, я смотрю, в этом преуспела. Строишь из себя бог знает что. При желании каждую можно затащить в постель. Просто нужно применить индивидуальный подход, мозги и намекнуть, что в штанах кое-что тоже имеется. Человек должен делать то, что хочет, а я желаю жениться на девственнице. Мартин подошел ко мне почти вплотную, выдохнул мне дым прямо в лицо и скорчил неприятную гримасу. Знаешь, когда сиденье дорогой машины снимают защитную пленку, она сразу теряет 30% в цене, словно БУ, и принципиальный гражданин за приличные бабки ее уже не купит. Поэтому новые автомобили берегут и не дают особенно руками лапать. Пример не совсем корректен, ведь владельцу надоест тачка и он продаст ее рано или поздно. Но сходство есть. Что уж тут говорить о девках типа тебя, которым сняли пленку под пивко. Они как бэушные авто, идут по рукам и со временем превращаются в утиль. «Мартин, заткнись! Или я тебя сама заткну!» — раздраженно прошипела я. «Нет уж, дорогая моя. Слушай, кто тебе еще скажет правду? А то возомнила себя царицей. Есть определенные моральные ценности, не позволяющие нормальному мужику взять избранницу с богатым или пусть даже не очень богатым, но сексуальным прошлым. Как бы ты целовала на ночь наших детей, если постоянно мне делала минет? Болезни, аборты, несчастные семьи, испорченный генофонд, распыление самого понятия любви, в конце концов, это все наследство сексуальной распущенности женщин. Девушка должна понимать, если потеряет невинность, никогда не выйдет замуж. А чтобы она это понимала, мужчина должен выбрать только стойкую особу. Слабую напередок сильный мужчина только поимеет раз-два. И это максимум. А жениться на девушке, которая ценит себя. Жену обязательно нужно иметь чистую, чтобы родилось нормальное потомство. Есть немецкая теория, что ребенок, зачатый от опытной женщины, может нести в себе генетическую информацию бывших партнеров матери. Для меня это ужасно. Кому нужна щелка, забитая под завязку чужой спермой? Это удел никчемных мужиков, обычно закомплексованных или попросту неудачников в личной жизни. «Заткнись!» — вне себя заорала я. Я подскочила, схватила тяжелую статуэтку орла и, что было сил, ударила Мартина по голове. Мартин вскрикнул, закатил глаза и мягко упал на пол. «Просил же тебя по-человечески. Заткнись!»